поэтому я не выиграю ничего от вашего отозвания». Король кончил уверением, что ни один поляк не вступит ни в какие соглашения без улучшения условий. По поводу этих условий Станислав Август писал императрице от 26 января нового стиля 1769 года. «Желая сделать меня королем, Ваше Величество, конечно, подразумевали при этом, что я должен исполнять обязанности королевские. Поэтому я обязан и в отношении к Вашему Величеству, точно так же, как и в отношении к своему Отечеству, представить Вам верную картину состояния Польши. Я обязан это сделать, особенно после требования, сделанного мне русским послом от Вашего имени, образовать конфедерацию. В то время, как моя прямота и мой патриотизм заставляли меня ежедневно и настойчиво указывать русскому послу во всем делавшемся здесь то, что я находил противным благу Польши, моему собственному и даже вашему, я никогда не старался поднимать против вас врагов, не вступать ни в какую политическую связь без вашего ведома, как другие, в пользу которых требовали от меня уступчивости, самой вредной для меня и для моего государства. Я не раскаиваюсь в моем поведении, потому что оно сохранило мне титул испытанного вашего друга, но оно причиной удаления и даже отвращения, питаемого ко мне большую частью моего народа, ибо, не зная всех возражений моих против того, что кажется ему притеснением, он считает меня виновником этого притеснения». Многие магнаты, чтобы оправдать себя пред массою граждан в предпринятом ими из личных видов, нашли полезным для себя уверять, что я желал гарантии и равенства диссидентов с католиками, тогда как вашему величеству вполне известно, как я сильно желал, чтобы вы не хотели этих двух вещей, и как я отказался взять на себя их проведение». Все конфедерации, уничтоженные силой оружия, и все конфедерации, которые рождаются каждый день, несмотря на постоянные поражения, доказывают всеобщность неудовольствия. Это неудовольствие обнаружится за раз повсюду, если я теперь составлю конфедерацию, основанием которой не будет уничтожение гарантии и ограничение статьи о диссидентах. Смею уверить, Ваше Величество, что вместо оказания вам услуги я только увеличу этим существующие затруднения. В самой Варшаве и 30 человек не подпишутся добровольно на такую конфедерацию. Такое ничтожное число возбудит презрение в провинциях и придаст им дух сопротивляться столь бессильной попытке столицы и короля». Если я для увеличения числа подписей употреблю силу, то это укрепит убеждение народного большинства, что я действую против его желания и интересов, и что я объявляю себя его врагом. Когда 2 года тому назад я указывал на величайшую трудность, которую встретит диссидентское дело, приписали другим побуждениям то, что было только следствием моего знакомства с образом мыслей моих соотечественников. События меня оправдали. Я не изменил правде с самого начала, как не изменил преданности вашему величеству до конца. От вас зависит, и для вас важно умерить Польшу, возвратить мне любовь моего народа и через это сделаться для вас существенно полезным». «Было бы неслыханным делом, — отвечала Екатерина, — если бы я добровольно согласилась покинуть то, что можно у меня отнять только силой оружия. Чем более сознаю я обязанности моего положения, чем более я старалась выполнить их в диссидентском деле, тем более я буду виновата, если покину его». Умиротворение Польши и собственная ваша безопасность тесно связаны с успехом моего оружия. Один Бог дает победу, Но так как он требует от людей усилий, бодрствования и твердости, которые одни могут ее приготовить, то я не пренебрегу ничем для этого приготовления». Этот ответ был от 26 марта. А 31 марта Екатерина уже подписала инструкцию новому послу в Варшаве, князю Михаилу Никитовичу Волконскому. Перемена посла необходимо предвещала новый способ действия. Перемена посла, каким бы путем ни дошла до убеждения в ее надобности, была ошибкой. Князь Репнин был именно человек, необходимый в Польше в описываемое время. Он отлично знал страну, знал людей и умел обходиться с ними. Пред началом каждого дела он соображал его трудности, выпукло ставил на вид все могущие произойти неблагоприятные последствия. Но как скоро убеждался в необходимости действовать или получал решительное приказание от своего двора, то принимался за дело и уже ни шага назад, ни малейшего колебания. Репнина могли ненавидеть, но его не могли не уважать. При том характере, которым отличалось большинство польских деятелей, именно был нужен человек, которого бы уважали, которого бы боялись, как Репнина. Перемена посла, естественно и необходимо, возбуждала в поляках мысль, что русский двор готов отказаться от сделанного Репниным и для сохранения приличия отзывает последнего, желая сложить на него вину, показать, что он действовал не так, как ему предписывалось. Польша, говорилось в инструкции Волконскому, Польша находится в крайнем нестроении и с тенью только бездушного правительства, которое, однако, надобно вам удерживать и ободрять, ибо оно, как бы не бесплодно теперь для подкрепления наших дел, тем не менее нужно для одной репрезентации и для центра, из которого бы, по крайней мере, со временем можно было подать некоторое оживотворение всему корпусу республики, особливо, когда войска наши одержат верх над неустроенными турецкими силами и не допустят их в эту первую кампанию утвердиться в пределах польских. Ибо тогда с лучшую надеждою можно будет опять приняться за польские дела и поставить их в желаемое положение для поспешествования войны нашей с турками. Вследствие того, поручаем мы вам употреблять все силы и способы к удержанию в публике сей тени польского правительства при короле и при министерстве республики, стараясь придавать ему, если не внутренно, то хотя с одной наружной стороны большую верность и почтение в нации, а их самих укреплять и ободрять сильнейшим нашим покровительством, дабы не унывали и не пренебрегали в унынии всеми средствами к спасению Отечества».